Аннабель с неопределенным выражением в глазах мечтала. Отец Филипп видел ее в профиль, обрамленную в серый орел огромной фетровой шляпы с плоскими полями. Длинные полы ее жакетки для верховой езды, цвета железа, отделанные большими серебряными пуговицами, лежали на земле. На ней было жабо и манжеты из тончайшего английского кружева, а кисть руки, на которую она опирала голову, охватывал браслет из опалов в виде цепочки. Веки ее были наполовину опущены, маленькие красные полуоткрытые губы, казалось, всасывали утренний воздух. Вдруг она вздрогнула, глаза ее раскрылись. Вот они. Послышался резкий звук труб. Сидевшие напротив приказчики торгового дома Ливингстон и Кинкет моментально очутились на ногах, готовые приветствовать своих сограждан. Еще ничего не было видно, так как дорога с правой стороны делала крутой поворот. Звуки труб стали еще более резкими. Они отражались эхом от голубоватого гранита гор Восач. Затем показались два всадника, потом все остальные. Они ехали медленно, невеселые и настороже. Солдаты принципиально не любят входить в город, в котором им запрещено грабить. На лицах их ясно выражалось это неудовольствие. Торжественный въезд был этим вконец испорчен. Первые два всадника были капитан и знаменосец. За ними следовали трубачи 2-го драгунского полка. Полк этот ужасно пострадал. Он был в Канзасе, когда получен был приказ присоединиться к армии Джонстона. Сотни лье пришлось им пройти по скалистым, покрытым снегом пустыням, где, если хоть на минуту отвернешься от своего седла и сбруи, ничего уже не найдешь, кроме 2-3 шакалов, слишком отяжелевших от этого неожиданного пиршества, чтобы удрать. Страдания кавалерии постигаются по лошадям. Лошади трубачей 2-го драгунского полка были в отчаянном состоянии. Из 3 2 были без подков, и все 3 увенчаны цветами. У них не было сил даже протестовать взбрыкиванием против ужасного потока фальшивых нот, которые изливали на них всадники. «Последний военный парад, на котором я присутствовал, — сказал отец Филипп, — несомненно, лучше удался. Это было 18 лет тому назад, за месяц до моего отъезда из Франции, в Париже, на эспланаде инвалидов, при возвращении праха Наполеона». «Вы слишком требовательны», — ответила Аннабель. «Но вот и главный штаб». Непосредственно вслед за трубачами приближалась группа офицеров. Впереди ехал всадник на довольно красивой белой кобыле. Ему было лет 50, и у него была элегантная военная выправка. Капитан с толстым брюшком сопровождал его. Когда этот последний заметил Аннабель, у него вырвался жест радостного изумления, и он сказал несколько слов своему начальнику. Тот, улыбаясь, поднес затянутую в белую перчатку руку к своему цвета горчицы фетровому головному убору и поклонился. Между тем маленький толстенький капитан пустил лошадь рысью и подъехал к подошве Бельведера, с которого Аннабель и отец Дегзиль смотрели на парад. — Миссис Ли! — восклицал он. — Миссис Ли, как я счастлив! Если бы он был лучшим наездником, он от радости поднял бы обе руки к небу. — Капитан Ван Влит! — воскликнула Аннабель. И, перегнувшись через балюстраду, она протянула ему руку. Тот тщетно силился поцеловать ее. «Командующий войсками», — проговорил он, отдуваясь, — «который по моей подсказке только что поклонился вам, через меня свидетельствует вам свое почтение. Он хочет знать, получили ли вы его приглашение на банкет сегодня вечером. Он надеется, что у него будет, наконец, возможность выразить вам свою благодарность. Я ему много раз рассказывал, как я 6 месяцев тому назад был принят у вас во время моего пребывания в Салт-Лейке и как вы облегчили мне мою задачу. «Я получила приглашение генерала Джонстона», — сказала Аннабель, — «и с удовольствием воспользуюсь им. Но знает ли генерал, знаете ли вы, что я намереваюсь завтра уехать из Салт-Лейк? Я рассчитываю на его любезность и надеюсь, что он предоставит в мое распоряжение необходимые для переезда фургоны». «Он это знает, и приказ отдан, он в восторге». Мы все в восторге, что есть случай доказать вам нашу благодарность. До вечера, значит, до вечера. И помните, вся наша армия в вашем распоряжении. И он умчался галопом, чтобы занять свое место.